Глава 13. 28 июля зазвонил телефон, и очень английский голос Тупры прервал мое созерцание ленивых вод Элисмеса, которые утекали в темноту с отчаянной неспешностью, отчаянной с точки зрения того, кто с нетерпением ждет прихода ночи и отхода ко сну, сулившему обманчивое забвение. Я пользовался каждым мгновением бездействия, каждой паузой, какие дает нам этот мир даже в самых худших ситуациях или даже в моменты крайнего душевного смятения. На самом деле мне были необходимы такие паузы, и я старался сам их себе устроить, не забывая про свою задачу. Понимая, что от меня зависят две невинные жизни, я, тем не менее, ждал, пока истечет срок, данный мне в Лондоне, две или в лучшем случае три недели, одна из которых вроде бы уже миновала. Однако мне не хотелось вести мучительный счет этим дням. Наоборот, по мере возможности я старался превратить каждый день в праздник, очень, кстати, вспоминая Гёльдерлина. Как в праздник на поля свои взглянуть, выходит утром земледелец. Если из душной ночи молнии прохладные все время падали, и гром гремит еще вдали. В дни, предшествовавшие этому звонку Тупры и последовавшие за ним, я посетил городские достопримечательности, которые раньше видел лишь мимоходом, и внимательно осмотреть и не удосужился. Побывал с группой туристов в кафедральном соборе и послушал, как и они, объяснение гида. Посетил церковь Святой Каталины и, разумеется, собор Святого Томаса, а также церкви Святого Бернабе и Святого Иоанна у Латинских врат, Святой Агеды и усекновения главы Иоанна Предтечи, хотя два последних названия по очевидным причинам натолкнули меня на тяжелые мысли и тяжелые предчувствия. Легенда о святой Агеде, Агате, из Катании относится к III веку. Красивая девушка из богатой и знатной семьи поклялась сохранить девственность и отвергла ухаживание римского префекта Квинтиниана или Квинтиана. Было это во времена императора Деция. За что претерпела? Ужасные муки, включая отрезание груди клешнями. Если верить Иакову Ворогинскому или Якопа Довораце и его золотой легенде, в тюрьме девушки являлся святой Петр, чтобы залечить раны, но Агеда или Гадеа, как ее также называют в Кастилии, была настолько упряма, что соглашалась принять исцеление только от Иисуса Христа. И апостолу стоило невероятного труда убедить ее, что он действительно апостол Петр и послан к ней самим Богом. После того, как груди ее обрели прежний вид, мученице довелось испытать новые жестокие пытки от рук проклятого префекта. Кажется, святая Агеда помогает от огня и молний, считается покровительницей сицилийской Катании, а также покровительницей звонарей, чем и объясняется, что в Руане несколько веков назад построили посвященную ей прекрасную церковь. Иаков Ворогинский жил в III веке и был монахом-доминиканцем, то есть ревностным пастырем. Однако иногда я читаю отрывки из его сочинения, чтобы в равной степени и ужаснуться, и поразвлечься. Название собора Святого Томаса Кентерберийского тоже не слишком соответствовало моему тогдашнему настроению, хоть он и посвящен моему тезке Томасу Беккетту. По словам Иакова Ворогинского, наше имя означает «бездна», еще пару каких-то других вещей, но я сомневаюсь в его этимологических познаниях. Я не завязал дружбы в полном смысле этого слова ни с Марией Вианой, ни с Инесс Марсан, в отличие от тех отношений, что на протяжении многих лет связывали архиепископа Кентерберийского с приказавшим его убить Генрихом II. И кто бы мог предположить, что Генрих во всеуслышание заявит, что желает избавиться от этого мятежного священника, с которым они вместе предавались юношеским забавам. Правда, что касается забав, то с Инесс Марсан я все-таки забавлялся. Но мне предстояло совершить предательство такого же рода, во всяком случае похожее, ведь речь шла о запланированном убийстве, о мокром деле. И тут я должен опять сослаться на сочинение средневекового монаха-доминиканца, который обычно с большим одобрением описывал самые крайние проявления божественного гнева, как и гнева своих героинь и героев. За такое усердие его достойно наградили. В 1292 году он стал архиепископом Генуи. По версии Иакова Ворогинского, святой Томас Беккет после гибели повел себя, скажем прямо, не очень хорошо, вернее, не очень хорошо повели себя его мощи. После того, как стало известно, что они творят чудеса, возвращает зрение слепым, слух глухим, способность ходить хромым и даже воскрешает умерших, некая английская дама совершила паломничество к его могиле и, разувшись, пала перед ней ниц, изложив свою фривольную просьбу изменить ей цвет глаз и сделать лицо еще красивее. Наказание за такое легкомыслие совершилось незамедлительно. Снова встав на ноги, она обнаружила, что вообще перестала видеть, и поэтому тотчас начала молить архиепископа Кентерберийского вернуть ей хотя бы ее обычные глаза, что было не сразу, но все-таки исполнено, и сопровождалось ворчанием святого. А рыцари, которые расправились с Томасом Бекетом в соборе, были жестоко наказаны, что рассказывает тот же Иаков Ворогинский со свойственным ему мстительным пафосом. Один собственными зубами разгрыз себе пальцы, у второго заживо сгнило тело, третий помер от паралича, а четвертого сгубили приступы безумия. Так что некоторые святые мощи отличаются зловредным характером. В той мере, в какой мне надлежало что-то планировать, я все же не планировал ничего совсем уж жестокого, а наоборот, обдумывал по возможности щадящие и мягкие способы убийства. Моя жертва ни о чем не должна заранее догадываться, или пусть догадается лишь в последний миг, что избавит ее от самого страшного, если, конечно, не считать самым страшным саму смерть. Я вознамерился добиться для нее чего-то похожего на описание у Джона Дона, хотя, боюсь, сам я этих строк во всей их глубине так и не понял. «Мы будем спать в гробе до зари и вновь воспрянем. Ты же смерть. Умри». Не знаю, приемлем ли такой перевод. «From sleep we wake eternally and death shall be no more». Ведь когда речь идет о поэзии, мало быть билингвом. Поэтому я с содроганием ждал звонка Тупры, не сомневаясь, что позвонит он, чтобы предупредить меня. «Пора. Хватит тянуть резину». А потом, возможно, добавит типичную фразочку на языке, на котором мы с ним всегда разговариваем. «Don't linger or delay. Не откладывай и не отвлекайся». Обычно это означало, что он увидел всю картину целиком и принял решение, которое надо исполнить срочно и без уверток, и больше уже невозможно по-прежнему думать. «Not yet. Not yet». Я не раз слышал от него те слова в прошлом и слышал, как он говорил их другим, обычно сопровождая какой-нибудь формулировкой вежливости. «Будь так любезен, очень тебя прошу», которая меня пугала и казалась дурным знаком, прелюдией к вспышке гнева, если ты станешь ему возражать или с ним спорить. Таким образом, он подчеркивал, что приказ не подлежит обсуждению. В те дни, бродя по городу и все еще чего-то ожидая, я с маниакальной одержимостью следил за новостями и за очередными действиями ЭТО. А вечером вздыхал с облегчением, убедившись, что за день не произошло новых терактов и убийств. Я воспринимал это как личную удачу, как свидетельство того, что Магдалена Ороя Оди не проснулась, а пребывала в спячке. И это снимало с меня ответственность, какую я нес бы, объявить террористам мобилизацию всех своих сил. После убийства Мигеля Анхеля Бланка прошло 2 недели, и до сих пор не было заметно активизации боевиков в ответ на оскорбительные для них акции протеста. Судя по всему, как рядовые члены организации, так и ее боевое крыло впервые по-настоящему испугались, поняв, что даже сами баски, включая тех, кто неизменно восхищался подобными подвигами, на сей раз исполнителей осудили и от них отвернулись. Хотя баскская националистическая партия и ее лидер Арсалус сделали все возможное, чтобы обелить виновных. Несмотря на опасения руководителей страны и Мочимбарены за их спиной, это, видимо, зализывало раны, укрывшись в своей норе, что можно было считать делом неслыханным. Они действительно никого не убивали до 5 сентября того же 1997 года, когда их жертвой стал агент национальной полиции, которому под днище машины подложили бомбу. И только еще 2 человек убили до конца года. Я говорю «только», потому что за первые полгода 1998-го, когда это вновь почувствовало поддержку и вроде как даже получило прощение, убиты были 6, включая жену члена городского совета Севильи, о которой я уже упоминал. Им обоим выстрелили в спину. Такой вот двойной подвиг против безоружных людей. Но тогда мы еще не знали, что это целых 55 дней не будет проливать чужую кровь после безжалостно пролитой крови Бланка, и каждое утро ожидали новой беды. Террористы обычно, за редкими исключениями, убивали рано утром, в час завтрака или когда люди спешили на работу, сонные и рассеянные. Я не забывал про то, что сказал мне Тупра в своем кабинете на Кокспер-стрит. «Если Молли Оди снова возьмется за старое после столь долгого перерыва, то случится это не в Испании и не в рядах это, а в Ольстере или Лондоне. На самом деле она в первую очередь ирландка. Ира на время уступила ее баскам, но предана она Ира, а не баским придуркам, подражающим ирландцам». О боевиках это он отзывался крайне презрительно, как часто относится к тем, с кем не случалось столкнуться напрямую. Поэтому я, сидя в Руане, по мере возможности отслеживал новости, приходившие из Белфаста и Лондона. Но там ситуация, кажется, постепенно успокаивалась. В конце концов, оставалось меньше 9 месяцев до Белфастского соглашения. Его подпишут 10 апреля 1998 года, но мы этого еще не знали. И подготовка к нему, шаги то вперед, то назад, требовала больших усилий, как добровольное отступление, вдруг лишавшее всякого смысла совершенной на протяжении нескольких поколений убийства. А на той невероятно долгой, хотя и шедшей с перерывами войне, убивали обе стороны. И не будет лишним повторять это снова и снова. Особенно сегодня, когда о тех событиях никто вроде бы уже ничего не знает. Совсем недавно я прочел в газетах, что молодые баски, моложе 30, за очень и очень редкими исключениями и немалое число молодых людей в других областях страны, понятия не имеют, кем был Мигель Анхель Бланко и что с ним сделали боевики это. Правда, про саму организацию многие что-то смутно помнят или слепо верят приукрашенным сказкам, которыми молодежь кормят старшие вместе со своими халуями. После 1997-го прошло 20 лет, чуть больше, и ведь речь идет не о Луисе Даоисе и Педро Веларде, или короле Иосифе I, который, несмотря ни на что, числится среди испанских монархов. Он правил 5 лет и успел сделать кое-что хорошее. Но убийцы обычно ловко преуменьшают число своих преступлений или вовсе их отрицают, и уж во всяком случае, разумеется, оправдывают. Умеют разогнать исходящее от этих преступлений зловоние с помощью ветра или легкого бриза, и тогда их черные дела превращаются в стершуюся надпись на камне или в пепел на рукаве старика, который тот стряхивает незаметным движением. Убийцам нетрудно это проделать в обществе, которое сочувствует им и не стыдится этого. Голос Тупры всполошил меня и яркой вспышкой скользнул по потемневшим водам Лесмеса. Еще до того, как он договорил первую фразу, я вообразил худшее. Понял, что час настал. Либо одна женщина окажется в моих дрожащих и непослушных руках, либо все три станут жертвами более опытных и умелых рук, рук человека, который пересечет Ла-Манш, как это было 4 века тому назад, чтобы чисто и ловко исполнить поручение, только на сей раз направляться он будет на континент, а не в обратном направлении. «Ну что, Берти, что скажешь?» Я совершенно не кстати назвал его уменьшительным именем, словно тем самым пытался заранее смягчить то, что он собирался мне сообщить. «Послушай, Том, у меня есть для тебя кое-какие интересные новости. Не окончательные, поскольку окончательных тут быть просто не может. Но ты сам увидишь, насколько они помогают рассеять последние сомнения». По сути, это прозвучало как приговор Инесс Марсан, моей великанши, под чьим откосом я взбирался и скользил, не одушевляя их так, как Бодлер. Хотя это все же было и дополнительным препятствием. Если ты овладел телом женщины с ее согласия, почти невозможно причинить ей зло, хотя криминальные хроники часто свидетельствуют об обратном. Но лично со мной ничего подобного никогда не происходило. Даже пощечины женщине я ни разу не дал. «Так что все-таки случилось?» — спросил я. «Пока еще ничего не случилось, но кое-что должно случиться в Руане. Ты готов что-нибудь мне сообщить?» «Ты не звонил с тех самых пор, как побывал в Лондоне. Давно не звонил. И наш Ипат тоже не звонил, по ее словам. И вообще редко с ней связываешься. А Джордж продолжает нервничать и подгонять меня. Люди почему-то быстро забывают, что услуга она и есть услуга, а вовсе не обязанность, и ведут себя требовательно». «Когда я говорю про Джорджа, я имею в виду его шефов, хотя они его шефами еще не стали. Террористы вроде бы прекратили убийство, но никто не знает, как они поведут себя завтра». Я не успел проинформировать ни Тупру, ни Пат о своем разговоре с Марией Вианной. С одной стороны, мои выводы были слишком хлипкими, а ее слова можно было истолковать по-разному. С другой стороны, я не хотел поворачивать дело так, чтобы Тупра указал мне на нее или посчитал, что я сам на нее указываю. Он видел больше и лучше, чем я. Тут не поспоришь, но именно поэтому порой видел и то, чего нет. Вернее, ему не требовалось видеть всю картину своими глазами, достаточно бывало чужих слов и описаний. Как я уже сказал, он знал, как надо о чем-то узнавать, и поэтому много всего знал, к своему счастью или несчастью. Но куда более несчастными были те люди, на которых он обращал свой подозрительный, интуитивный и безошибочный взор. Нет, незачем было наводить его прицел на Марию, ведь я уже начал свыкаться с мыслью, что должен убить Инесс Марсан. Какой-нибудь невообразимой ночью или в какой-нибудь пока еще абстрактный день. А давалась мне эта мысль слишком тяжело, чтобы сейчас раздумывать еще и над другим сценарием. Тупра привык идти напролом и запросто мог расширить мою задачу, заставив действовать наверняка. Ликвидируй двух наиболее подозрительных, а третью мы оставим в живых. Лучше перестараться, чем недостараться. Да, такой поворот дело нельзя было исключать, ведь мой куратор и сам был из тех, кто забывает, что услуга — это услуга, а не обязательство. «Я не звонил тебе, потому что не было никаких новостей», — ответил я. «Но у тебя-то они появились, так что не тяни. Выкладывай». «Есть пара деталей, которые на самом деле отлично складываются вместе, иначе говоря, указывают на одно и то же лицо. Мы очень тщательно сличили рисунок, сделанный мисс Пантипи, с картинками из наших архивов и не только из наших. Как видишь, это потребовало времени». Он сделал паузу, которая вроде бы должна была выглядеть драматической. Но вышло это у него, честно сказать, не слишком эффектно. Я ни в коем случае не хотел доставлять ему удовольствие, проявляя нетерпение. Я молча ждал продолжения, но он все молчал, поэтому я ограничился коротким. «Ну и?» «Как я уже сказал, выводы нельзя считать окончательными. Мисс Пантипи — отличная художница, но она опиралась только на твое описание этого Делла Рикки». «Да, я его описал, ты ведь и сам был там. Разве не помнишь?» «Перестань, Том, перестань!» Он явно раздражался, чего я, собственно, и добивался. «Ладно, Тупра». Я снова назвал его по фамилии. Ясно, что вести у него были дурные, а приказы будут еще того хуже. «Этот тип похож на кого-то вам известного, кто числится в вашей картотеке? На кого-то из Ира или из Эта?» «Да, сходство довольно большое. Жаль, что ты его не сфотографировал, а такая возможность у тебя была. И не говори «на кого-то вам известного». Лучше скажи «нам известного». «Эту шпильку я стерпел, хотя труднее стерпеть шпильки от типа, который чем-то тебе обязан, а значит, просто не имеет права их вставлять. Но я тотчас ему отплатил, съязвив по адресу его приятеля Мочимбарене, этого испанского пижона, от которого попахивало франкизмом, чего-то проучуять не мог. Куда печальнее, что твой дорогой Джордж не сумел установить ни микрофон, ни камеру в доме Инесс Марсан. Сейчас имели бы снимок этого толстяка перед глазами, хотя, если учесть, как удачно они разместили их в других домах, в лучшем случае мы увидели бы его в сортире и без штанов, если бы он туда зашел. Чего не помню, того не помню». Тупра пропустил мои слова мимо ушей, словно его это не касалось, но тут я среагировал на другое. «Нам известного? Ты хочешь сказать, что я видел раньше этого Делла Рикко?» «Но я не уверен, что ты видел его своими глазами. Может, видел на фотографии? Не помню. Но ведь прошло почти 20 лет с тех пор, как мы потеряли его след, и последний портрет датируется именно тем временем. А за 20 лет можно здорово измениться. Или не очень. В любом случае, ты сказал, что сперва он внимательно к тебе присматривался. Так? Словно узнал. Ты описал это примерно так». «Наверное, я действительно что-то такое Тупре сказал. Делла Рикко секунду или две смотрел на меня так, будто знал или узнал. Но сам он мне никого не напомнил, и я истолковал внимание в его мимолетном взгляде как выражение внезапной или дежурной любезности, когда давнишние друзья знакомят вас с близким им человеком. Никто ведь не знает, действительно ли Инесс Марсан, пока они шли от церкви к дому, рассказала, что нас связывают самые что ни на есть тесные отношения. Назвать их многообещающими она бы не решилась, так как была слишком недоверчивой и скептически настроенной во всем, что касалось области чувств. Хотя, наверное, в наши дни это следует и называть как-то иначе, поскольку все слова нужно употреблять теперь с большой осторожностью. В голове у меня вспыхнул слабый луч. Совсем слабый, словно огонек зажигалки в темноте, быстро обжигающий пальцы, но мне не хотелось связывать концы с концами, хотя они уже и сами с собой связались. А это указывало на грубейший промах с моей стороны или на то, что память моя сильно просела. Мы всегда считаем, что подобное может случиться с кем угодно другим, но только не с нами. И тем не менее, ничего странного не было в том, что это случилось со мной. После такого неупорядоченного и суматошного существования, которое включало в себя еще и несуществование. А кроме того, время бежит и пополняет свои запасы новыми событиями и эпизодами, а они выталкивают прочь те, что устарели и считаются завершенными. Эпизод, при котором сам я не присутствовал, и о котором знал лишь по рассказам Берты, был для меня уже таким же мертвым, как и те, кто его спровоцировал. Хотя очевидно, что никогда нельзя доверять чужим рассказам, а тем более собственному истолкованию этих рассказов. «Значит, Берта видела его лично?» «Так?» — рискнул я предположить, чтобы приближаться к цели постепенно и постепенно осознавать новый факт. «Да, это он. Она встречалась с ним довольно долго и наверняка не забыла. Его лицо отпечаталось в ее памяти накрепко», — ответил Тупросуха. «Да, это он. Точно он. Описанные тобой черты в достаточной степени ему соответствуют. Он даже не слишком переменился, разве что волосы поседели. Но выглядит, вероятно, моложе своих лет. Мы ведь даже его точного возраста не знаем. По правде сказать, мы ничего не знали о нем после той истории почти 20-летней давности, поскольку он, скорее всего, больше ни в чем не участвовал. Но есть кое-что еще. Вторая деталь, хотя и она тоже недоказуема. Совпадение — дело естественное, как мы с тобой знаем, но пара совпадений — это уже не так естественно, как одно». Разговаривая с Тупрой по телефону, я продолжал смотреть на мост и реку. Людям свойственно упереть во что-то взгляд, выслушивая дурные вести, и открывшаяся мне картина хотя бы немного помогала справиться с волнением, которое подступало изнутри, и которое я пытался не выдать ни голосом, ни тоном, чтобы принять эти вести по возможности невозмутимо. И здесь мне помогало созерцание пейзажа и людей, далеких от моих проблем. Для них эти проблемы просто не существовали, а значит, они до некоторой степени не существовали и в реальности. Уже опускались сумерки, какими они бывают в конце июля в Испании или Англии, слишком неспешные, когда солнце словно упрямится, не желая садиться. На мосту было полно народу. Как я уже говорил, Руан летом не пустел. Наоборот, его сравнительно приятный климат привлекал туристов и отдыхающих, которые сейчас устремлялись кто в северную, кто в южную его части. Одни хотели развеяться, другие — оттянуться или покутить. Ресторан «Ла де Манда» был всегда переполнен и работал без выходных, так что и его хозяйка не имела ни одного свободного вечера. Я вообразил, что Инесс Марсан, мягко постукивая тонкими каблучками, скользит между столиками, как старается быть приветливой и внимательной, несмотря на царящие вокруг шум и гам, а также на выходки самых бесцеремонных клиентов. Как она словно порхает по залу в своих очень легких и очень коротких платьях, которые подчеркивают ее округлые формы, крепкие и чуть великоватые груди и тугие ягодицы. Все это привлекало внимание подвыпивших и разгоряченных посетителей. А я с неуместным сейчас цинизмом подумал, даже если лицо у Инесс крупновато и не слишком располагает к поцелуям, убивать ее будет все-таки жалко. Мысль эта была, к моему собственному удивлению, вполне в духе Тупры, то есть совершенно непристойной, как и многое другое, чем он отличался. Но она меня, тем не менее, посетила. И было бы хорошо, если бы она осталась не более чем мыслью, как это было с писателем Реком Маличевиным в «Астерии Бавария». Но в тот миг он не представлял себе масштаба будущих бедствий. А ведь убийство — не настолько жестокая и неприемлемая мера, если ты понимаешь, с кем имеешь дело и сколько людей спасаешь. Да только кто же это заранее понимает? Пожалуй, лишь переняв свойственную Тупре холодную оценку событий, прошлых либо будущих, я мог приготовиться к тому, что мне предстояло сделать. А еще у меня вдруг возникло желание поужинать в ресторане «Инесс», сегодня же вечером, чтобы увидеть ее еще живой и на привычном рабочем месте. Но там, скорее всего, не найдется ни одного свободного столика, если не условиться с ней заранее». «Хорошо. А о каком втором совпадении ты говоришь?» — спросил я, наконец, Тупру. «Надо пояснить, что пауза в нашем разговоре заняла гораздо меньше времени, чем ушло на описание промелькнувших у меня в голове фантазий. Я просто хотел переварить известие, что Гонсало де Ларико был именно тем, кем был, и жил себе спокойно в нашем мире». Вопреки заверениям Блейкстона, сделанным еще 100 лет назад. Конечно, сам я не смог бы узнать де Ларико в тот день, когда в туманном Руане наперебой звонили колокола, поскольку никогда раньше его не видел, зато ему было хорошо знакомо мое лицо. Берта описывала мне Кинделана, и, возможно, Блейкстон даже показывал мне фотографию, как и фотографию его якобы жены Мэри Кейт Ориаде. И я, кажется, запомнил ее легкое косоглазие. Но кто же столько долгих лет держит в памяти моментальные снимки, если, конечно, я и вообще их тогда видел? Тем более, что в Руане я разговаривал с ним совсем недолго и, скорее, из вежливости. А оказалось, что этот болтливый тип угрожал нашему Гильермо, когда мы еще называли сына просто малыш. Таким он был крошечным и беззащитным. Самолюбие мое было уязвлено, но на это я махнул бы рукой. Многие вещи быстро забываются, если не зацикливаться на них и не вынашивать всю жизнь планов вместе. «Знаешь, Том, в былые времена ты не совершил бы такой оплошности!» Он при всяком удобном случае указывал мне на ослабление моей памяти, моей хватки, моих профессиональных навыков. Но таким Тупра был всегда, поэтому и сейчас я пропустил его слова мимо ушей. «Мы очень тщательно изучили все, что ты выписал из ежедневников этой женщины. Все зашифрованные пометы, вроде бы понятные лишь ей одной. Ты отнесся к ним не слишком внимательно или устал от такого количества инициалов? А жаль. Стоит только постараться, и можно извлечь определенную пользу из чего угодно». «Ну и что я там прошляпил? Скажешь ты это наконец или будешь и дальше шпынять меня?» «Но ведь я только об этом тебе и твержу. Инесс Марсан побывала в Нью-Йорке и Бостоне за несколько дней до теракта в Сарагосе, 11 декабря 1987 года. Правильно? Скоро исполнится 10 лет с тех событий. Хорошенькое Рождество провели эти семьи. И всего месяц небольшим назад исполнилось 10 лет со дня теракта в Барселоне. Не знаю, обратил ли ты на это внимание. А Магдалена Оре, или Оди, живет себе, поживает, как ни в чем не бывало». На сей раз он произнес ее полное имя, только вот баскскую фамилию превратил в ирландскую, хотя таких там наверняка не существует. «Рю» означает по-английски «печаль», «раскаяние», хотя в этом значении слово используется носителями языка нечасто. В некоторых переводах «Дон Кихот» назван «The Knight of the Ruffled Countenance» — «рыцарь печального образа». Не исключено, что Тупра пожелал напомнить именно эти слова «Рю» и «Раффл», но скорее просто не мог иначе справиться с Оруэ. Я ответил. «После 6 января, после того, как ты приехал, чтобы просить меня об услуге, я хорошо ориентируюсь в этих датах». Было не лишним еще раз напомнить ему, что это он просил меня об услуге. О большой услуге, хотя такие мелочи сейчас уже не играли никакой роли. «Хорошо, так чем вас заинтересовали эти ее поездки?» «Если учесть твою расшифровку инициалов, 5 числа Инесс Марсан ужинала...» «Если учесть твою расшифровку инициалов, 5 числа Инесс Марсан ужинала в нью-йоркском ресторане Уэлдорф в большой компании. Инициалы этих семерых лежат сейчас у меня перед глазами. Это BS, BE, RS, RHK, MRK и SM. Но никто из них не привлек к себе твое внимание, что на тебя не похоже. Не похоже на тебя, каким ты был прежде». Сейчас мне было не до его подколок. Я вдруг все понял, поскольку вот уже несколько минут думал только о Мигеле Руисе Кинделане или о том, кто так назывался Берти, и его настоящей либо фальшивой жене Мэри Кейт Ориаде. Неужели ты полагаешь, что я мог сопоставить эти инициалы, эти заметки с именами людей, которых считал ликвидированными 20 лет назад и которыми тогда пообещали заняться вы сами, поскольку мне было дано совсем другое и совершенно неотложное, на ваш взгляд, задание? «Не теряй времени даром и выкинь все остальное из головы!» Я сказал «вы сами» и «ваш взгляд», намеренно исключив себя из этих рядов. Блейкстон заверил меня, что ни я, ни Берта не должны больше беспокоиться из-за проклятой пары. Он брал это на себя, а я понял его слова так, как и следовало их понять. Он собирался убрать их со сцены. Неужели снова обманул? «Не слишком ли часто вы придумываете покойников, которые и не думали умирать?» Началось все с Дженни Джеффрис. Потом мнимым покойником стал я сам, а потом всплыл толстяк с зажигалкой, если это и вправду он. Но все ваши выводы очень условны, не более чем догадки. Такие же инициалы могут обозначать кого угодно». «Не буду с тобой спорить, Том. Это могли быть Мурхет, Риордан Кеннеди, Маркус Рейли Киф или Молтри Ролл Келсел. Да и кто угодно еще. Про этих мне ничего не известно». «Про них никому ничего не известно. Я сходу назвал случайные имена. Хотя нет, третий — человек реальный, но он давно умер. Это актер, мой друг. А вот единственным МРК в твоей жизни был Киндалан, насколько я знаю. Тут мы имеем второе совпадение, не забывая о первом, о портрете». «Ладно, так что все-таки с ним тогда произошло? С ним и с его женой? Блейкстон сумел что-нибудь сделать?» «Точно не знаю, Том. Я не могу и не мог заниматься второстепенными делами. Вчера я спросил его, не помнит ли он ту историю, но он теперь уже тоже не тот, каким был раньше. Блейкстон старше нас с тобой, и возраст на нем сказывается. Правда, не в такой мере, чтобы признать его негодным к службе, хотя польза от него стала меньше. Он сказал, что в том деле Киндаланы были пешками и ничего из себя не представляли. Добывали информацию для Шин Фейн и кое-что непосредственно для Ира, не более того. Крови на них не было. Как ему помнится, наши люди их тогда просто припугнули. То ли по телефону, то ли еще как. Сам знаешь, что анонимные телефонные звонки могут подействовать на слабаков сильнее, чем личная встреча. Да, они показались ему очень скользкими, это точно. А потом словно испарились. Наверное, перепугались как следует. И Киндалан, по крайней мере он, за все это время ни разу не засветился, о чем я тебе уже говорил, насколько нам известно. «А тебе не кажется, что он покушался на моего ребенка в моем доме? Разве этого недостаточно?» «В нынешних обстоятельствах личные причины не должны стирать для тебя разницу между тем, что случилось, и тем, что не случилось. Ни с твоим ребенком, ни с Бертой ничего плохого не произошло, хотя она пережила ужасные минуты, не спорю. Но никто не пострадал. Мы не готовы убивать всех подряд. Это крайняя мера». Мы не готовы ликвидировать всякую мелкоту, которая не совершила серьезных преступлений, о чем ты знаешь не хуже меня. Мы не ведем себя как это, или как Ира, или как протестантские военизированные группировки, или как мафия. За нами оставались бы кучи трупов, если бы мы не отличали любителей от профессионалов, рядовых сторонников радикальных движений, от убийц. Было решено, что Киндаланы всего лишь сочувствующие дилетанты, люди скорее случайные. И тем не менее, сейчас он появился рядом с Мэдди О'Ди и ужинал с ней в Нью-Йорке за 6 дней до взрыва в доме-казарме. Так ведь получается? Нет, я этого не утверждаю. Просто и такой вариант не исключен. Или 20 лет назад мы совершили ошибку. Совершили ее Блейкстон и тот агент, который занимался ими и выяснял, кто они такие. Всем нам случается ошибаться. Если бы мы никогда не ошибались, не было бы терактов, а они, к сожалению, происходят и будут происходить. Если Киндалан был дремлющим членом организации, то, надо признать, вел себя очень ловко. Проявил огромное терпение и прятался тоже отлично, как и Молли О'Ди. Только он был не таким кровавым преступником, как она, насколько нам известно. Тупра помолчал, и я услышал щелчок зажигалки. «Или мы ошибаемся, и этот тип всего лишь мелкий доносчик, курьер или связной, который желает выслужиться, ничем всерьез не рискуя. И он не стоит того, чтобы мы морали об него руки». «Допустим, что МРК — это действительно Киндалан. Но не выглядит ли более чем странно, что два члена Ира, а может и это, по крайней мере он, обедали в таком дорогом ресторане? В подобных организациях нет лишних денег. Во всяком случае, деньги идут на другие нужды». «Не скажу про это, но у Ира денег в США более чем достаточно. И если RHK из ежедневника — это, например, Ральф Хайнс Киллен, то он, вне всякого сомнения, не поперхнувшись, оплатил бы счет за ужин на 8 персон. А кто такой этот Киллен? Американский промышленник, почти магнат, который финансирует всякие дела там и тут, то открыто, то тайком. Например, республиканскую партию, само собой разумеется, или кампанию против Клинтона, или Шин Фейн, и, предположительно, Ира. Его отец в 60-е твердо поддерживал Джон Бетч Соушетти, и поговаривали, будто он стоял за убийством Кеннеди. У него ирландские корни, судя по фамилии. Кто знает, возможно, его далеким предком был Джон Киллен, бунтарь, казненный в Дублине в 1803 году. Два лавочника обвинили его в участии в восстании и в том, что он хладнокровно убил человека во время тех волнений. Более надежные свидетели уверяли, что это ложь, и Киллен не покидал своего дома в ночь столкновений. Однако суд поверил лавочникам, и Киллиан, несмотря на его отчаянные протесты от скамьи подсудимых до эшафота, был казнен 10 сентября. Он на самом деле был мятежником, и суд воспользовался поводом, чтобы расправиться с ним. Подобная вопиющая несправедливость вспоминается в семьях во веки веков, особенно в ирландских семьях, которые, как тебе известно, отличаются своей мстительностью. И прежде всего, это люди, родившиеся в новой стране, в независимой республике Ирландия. Они рьяно интересуются своим прошлым или столь же рьяно выдумывают его. Есть специальные фирмы, которые именно этим и занимаются, составляют фантастические генеалогические древа и весьма процветают. Тупра мог порой поразить своей невероятной эрудицией в самых разных областях. И, конечно, это касалось истории средних веков, которую он изучал в Оксфорде. Но в Джоне Киллине не было ничего средневекового, и уж тем более в его потомке Ральфе Хайнсе Киллине. «Откуда ты, черт побери, все это знаешь? Только что выкопал в каком-нибудь пыльном своде законов или опять сочинил?» Хотя мне было не до шуток, я не удержался от такого вопроса. И услышал его смех на другом конце провода. Симпатичный и заразительный смех, которым он смеялся и в Мадриде, когда я рассказал ему про короля Энрике Хворова и его нескладную супругу Екатерину Ланкастерскую. В тот раз я тоже показал себя эрудитом, но лишь благодаря счастливой случайности и благодаря профессору Уиллеру. Правда, ни о нем, ни о мистере Саутворте я ничего не слышал целую вечность. Возможно, они по-прежнему живут в Оксфорде, не меняясь и не старея, словно этот город способен законсервировать тех, кому дает приют и оказывает покровительство. Тупра все еще смеялся. Наверное, ему просто нечем было заняться в тот предвечерний час 28 июля. Он завершил свой лихорадочный рабочий день, но притормозить все никак не мог. Его солнце скроется за горизонтом позднее, чем мое, так как я обитал сильно западнее. Возможно, его Берил уехала куда-нибудь с подругами. «А к нам и вообще лучше приходить с крепкими знаниями, Том. В нашей профессии надо знать все. Впрочем, как и в любой другой тоже, но люди почему-то об этом забывают. RHK, между прочим, это уже третье совпадение, а сразу три совпадения случайными быть не могут». Казалось, для меня близился час решающих действий, час настоящей работы и настоящего дела, и отвертеться мне не удастся. Мы вечно тешим себя пустой надеждой. Вдруг что-нибудь случится? Вдруг приговор смягчат? Этого ждут даже те, кто сидит за решеткой. Вдруг приказы отзовут и отменят? Вдруг кто-то там в последний миг передумает? А если ничего подобного не происходит, то есть в худшем из случаев, мы особо ценим каждый день отсрочки, каждый час промедления, каждую минуту проволочки, которые позволяют нам твердить. Это случится, случится, но еще не сейчас. Нет, не сейчас. Тупра был прав, хотя не сказал ничего неожиданного или нового. Он всего лишь напомнил мне то, что все мы и так знаем, даже полные дураки. Ничего не произошло до тех пор, пока оно не произошло. Ни о чем нельзя говорить наверняка, пока факт не стал необратимым. А я надеялся, что час решающих действий, час настоящей работы и настоящего дела так и не наступят. Но этот наш разговор с РСБ в точности отражался в строках Эллиота, которые сопровождали меня с того самого утра, когда мы с Тупрой познакомились в букинистическом отделе оксфордского Блэквелла. Каждое слово Тупры было шагом к плахе, к огню, к пасти моря. Я помнил это стихотворение с юных лет, но порой что-то в нем менял, чтобы оно не оставалось у меня в голове всегда одинаковым, коль скоро неизменным оно обречено было оставаться на бумаге. Нас всегда затягивает на дно, в глубину. Это не сам я направлялся к нечетким буквам на камне. Меня направлял туда некто своей коварной рукой, превращая в инструмент, в гильотину, в палача. «Так я спасу двух других», — повторял я себе. «Скорее сюда...» «Сейчас, всегда, но для меня еще не наступили эти «сюда», «сейчас» и даже «скорее». У меня еще была возможность немного помедлить, поосторожничать, уподобляясь дню, который никак не превращается в вечер, или спокойным водам Лесмеса, который мелеет, поскольку летом почти не бывает дождей, и в июле, разумеется, не идет снег. Пыль, поднявшаяся, выдает разрушенный дом, пыль, оседающая в груди». Твердит, что все позади. Нет, пыль еще не поднялась. Еще ничего не осталось позади. Вернее, позади останется жизнь Инессы Марсан, а не моя. а я прожил в итоге гораздо дольше, чем можно было предвидеть. Доказательством тому служит то, что я все еще пребываю в нашем мире и рассказываю эту историю. На самом деле, ни одно совпадение ты не сочтешь естественным, если так тебе будет удобней, — ответил я наконец. Инициалы RHK могут принадлежать куче людей, как и MRK, по твоим же словам, как вообще любые инициалы. «Да, конечно. Это могли быть Роберт Генри Киллоран или Роуз Хизер Киннингтон или Рэндольф Херст Кирби. Вариантов сколько угодно. Но очень уж тут подходит Ральф Хайнс Киллен. А для MRK — давнишний знакомый Берты. Да еще и портрет. Портрет!» «Неужели столько лет спустя он пользуется тем же именем?» «А сколько лет я сам пользуюсь одними и теми же именами? Или ты, Том, всем своим набором имен?» Ты ведь отнюдь не один раз становился Ли, Фэм или Брэдой. К тому же в тот день он находился в Америке, а не в Испании, так что это не имело никакого значения. Мы вообще не знаем, как зовут этого типа на самом деле. До сих пор он мало нас интересовал, и никто им особо не занимался. Думаю, он наполовину ирландец или североирландец. Наполовину испанец, раз без акцента говорит на твоем языке. Может, Руис Киндалан — его настоящая фамилия. Он к ней сильно привязан, поэтому и не меняет, оказавшись среди надежных друзей. «Надежных друзей не бывает», — возразил я и подумал. «По крайней мере, у меня таких точно никогда не было, а были только случайные». «Твоя правда, но некоторые этого не знают или стараются не знать. Всем нам нужно уповать на чью-то надежность, верить в нее и, в свою очередь, быть кому-то преданными. Обычно это бывает нашим самым уязвимым местом, та верность, которую мы храним в душе». «Вот уж не думаю, что это твой случай, Бертрам. Вряд ли ты хранишь верность хотя бы короне, поскольку сейчас, например, действуешь у нее за спиной, желая оказать услугу какому-то придурку». «А вот это тебя не касается. И вообще, тебе только кажется, что ты хорошо меня знаешь». «Не волнуйся. По-настоящему тебя и вправду никто не знает». То, что я сейчас скажу, прозвучит странно и удивительно, если вспомнить, как Тупра обошелся со мной, но, пожалуй, именно он мог считаться моим единственным другом. И никто не знал про меня столько, сколько он. Во всяком случае, Берта точно столько не знала. «Хорошо. А зачем Киндалан явился в Руан, если это действительно он стал Деларикой?» «Том! Том! Все очень понятно. Чтобы взглянуть на тебя, проверить свои подозрения и предупредить Инесс Марсан. Ведь она сама привела его к себе домой, когда там находился ты. Тебе кажется, что ты никогда с ним не встречался, но он-то тебя знал. Иначе зачем ему было крутиться вокруг Берты? Если не ошибаюсь, он тогда сразу же спросил, не муж ли ты ей?» «Он посещал те же дипломатические приемы, что и вы, по его словам. Так? А там гости не обращают друг на друга особого внимания. С тех пор прошла целая вечность, но в каком-то уголке его памяти сохранилось твое лицо». «Да, вполне возможно. Так поступают часто. Посылают кого-нибудь проверить, сравнить с фотографией, удостовериться. Именно этого я опасался, когда скрывался в английском городе с рекой, и когда некая миссис Джеймс Роуланд, а именно так меня тогда звали, Вера Роуланд, явилась в школу, где я работал. Она приходила бы снова и снова, если бы я не решился, сунув в карман старый револьвер, встретиться с ней в отеле «Гарольд», где она остановилась, и где тотчас потеряла ко мне всякий интерес, так как я не был ее, Джимом Роуландом, ее беглым мужем, но не снизошла до объяснений, а лишь сухо бросила. «Я надеялась увидеть другого Джима Роуланда. Это не вы, простите, но те же имя и фамилия. Сожалею, что напрасно побеспокоила вас». Это было удивительным совпадением. Из тех, что кажутся неестественными, и тем не менее в Англии действительно могло быть несколько Джеймсов Роуландов. Фамилия не такая уж редкая. Потом несколько недель или даже месяцев после той странной встречи с женщиной, говорившей с иностранным акцентом, происхождение которого я так и не успел определить, довольно привлекательный, несмотря на желтоватый цвет глаз. Я жил в тоскливом ожидании, что следом за ней меня навестят киллеры, если она уже подтвердила, что я — это именно я, подписав тем самым мне смертный приговор. «Да, этот Джим Роуланд, вне всякого сомнения, Том Невинсон, причинивший столько вреда нашей организации. Возможно, он даже убил кого-то. Есть такое подозрение, так что поезжайте туда и разберитесь с ним». Я ждал их появления и был начеку. Но Господь охранил город, если еще раз вспомнить псалтирь, и я был прав. Если тебя обнаружили, если установили твою личность, от тебя уже мало что зависит, и шансов на спасение почти нет. Но время шло, киллеры не появлялись, я понемногу расслаблялся и терял бдительность, потому что мало кто способен бесконечно жить в крайнем напряжении, хотя бывает иначе. Обречен решает смириться со своей участью и больше не прятаться, а в роковой час не сопротивляться. Так случалось нередко. Беглецы уставали и становились фаталистами, как таких когда-то называли. Я рискнул, все поставил на карту и проиграл. Пришла пора платить по счетам, вот и все. Но я вел себя тогда по-другому. Я не чувствовал себя ни проигравшим, ни растерянным, а считал все еще полезным, хотя позднее мне дали понять, что это не так. И вот теперь я снова стал полезным, и меня снова отыскали, но не в добрый час. Точно, не в добрый час. Дело, которое мне поручили, дурно пахло. Уже самый первый мой шаг дурно пах. А первый шаг, он самый трудный, как сказала восхищенному французскому кардиналу одна остроумная дама. Хотя не менее важны и следующие, да и самый последний не менее важен, чем первый. Но в таком случае после визита де Ларики Инесс Марсан уже понимала, кто я такой. Получается, что, уходя в церковь, она этого не знала, а потом вдруг узнала. Ведь ему, де Ларики, достаточно было лишь подать ей условный знак или произнести условное слово. «Я вижу это иначе, Том», — сказал Тупрас снисходительным тоном, который иногда проскальзывал у него невольно или он, наоборот, пускал его в ход намеренно. «Она и не думала идти к Месси, а встретила Киндалана на вокзале и быстро привела к себе, чтобы он на тебя глянул. И правду от него узнала не Инесс Марсан, а Молли Оди. Женщина решительная, как нам известно. Сантименты разводить она не привыкла». «А может, теперь стала сентиментальной?» — перебил я Тупру. «Может, за эти долгие годы, отойдя от прежних дел, она переменилась? Стала другой? Стала мирной хозяйкой ресторана, которая мечтает лишь об одном — жить так и дальше?» «Не говори ерунды. Такие люди никогда не меняются. Скажи, вот ты сам видел в Северной Ирландии хотя бы одного переменившегося? Они никогда ни в чем не раскаиваются, разве что на показ или попадая за решетку. На всякий случай. А вдруг смягчат приговор? Как тебе известно, единственный повод для раскаяния, и это касается не только убийц, провал, когда ты уже попался. Когда игра проиграна, а в случае выигрыша никто никогда и ни о чем не жалеет, в том числе и те, кто остался безнаказанным». «Не всегда так бывает. Как насчет той женщины по прозвищу Йоес из верхушки это, которая решила покинуть организацию? Бывшие товарищи хладнокровно ее убили, долго не раздумывая. Есть и другие примеры. Все помнят именно про нее, потому что она женщина, и убили ее на глазах у трехлетнего сына. Хотя, надо признать, наши с тобой взгляды редко совпадали». «Пара исключений не опровергает правила». Он словно не услышал моих аргументов. «На самом деле удивляет меня лишь то, что Молли до сих пор не пустила тебя в расход». Он употребил выражение «пустить в расход», чтобы подчеркнуть военный характер противостояния, в котором участвуют секретные службы и которому сам он отдал больше половины своей жизни, за что получил довольно высокий пост. Стал коммодором или, по крайней мере, капитаном, если принадлежал к ВМФ, но такие сведения держатся в секрете даже в романах и фильмах про Джеймса Бонда. Хотя настоящие поклонники знают, что и сам Бонд, и его создатель Ян Флеминг имеют или имели звание командора королевского ВМФ. Туправ Тани очень этим гордился, и поэтому его доводило до бешенства, что все террористические группировки именовали себя армиями, и, хуже того, их члены себя — солдатами. Для него это были просто криминальные банды, убийцы по призванию, мешки с дерьмом. Он продолжил. «Мы не можем утверждать, что раньше она убила кого-то собственными руками. Не можем. Вероятно, и теперь не хочет марать руки или не имеет нужных навыков, и это сделают другие по первому ее зову, мигом примчатся и выполнят работу, то есть прикончат себя. Наверняка нашлось бы достаточно добровольцев и в Белфасте, и в Лондон-Дерри, из тех, кто помнит твое имя или те имена, которыми ты там прикрывался, но это все равно удивительно. Сколько времени прошло с той вашей встречи?» «Трудно сказать, но где-нибудь я обязательно записал точную дату. Это случилось зимой, было холодно. Я еще подумал, что де Ларико слишком легко одет». «Будем считать, что прошло несколько месяцев. У нее было достаточно времени. Но это не значит, что завтра она не подкараулит тебя в темном углу с топором в руках, или что завтра в Руане не появится некий ирландец с убранными под кепку волосами, как их любила изображать Ребекка Уэст, если правильно помню. Когда они выходят ранним утром, чтобы совершать свои обычные преступления и злодеяния». «Ребекка Уэст? Она-то тут при чем?» Я не мог сдержать любопытство. Я знал только один ее роман и толстенную книгу, где великолепно описывалось путешествие по Балканам. «Неужели ты не читал «Значение предательства Уэст»?» Тупра вроде бы даже возмутился. «Это должны прочесть все, ведь нет на свете ни одного человека, который за свою жизнь ни разу не совершил бы предательство, либо не пострадал бы от него, в той или иной форме, серьезно или нет. К тому же предательство бывает полезно для государства». Она там упоминает, среди прочих, и Уильяма Джойса, лорда Хухо, как его называли, американского ирландца, который во время войны отравлял нам жизнь своими передачами на германском радио. Ему не слишком нравилось, что в нем была какая-то часть ирландской крови. На самом деле Тупора недолюбливал всех ирландцев в целом, и католиков, и протестантов, всех и безоговорочно. Хотя это не мешало ему пользоваться сотрудничеством ирландцев, и сейчас он, скажем, работал с Мал Райаном. Он сказал: «Отравлял нам жизнь», словно лично участвовал во Второй мировой. Но, как я уже говорил, Тупра никак не мог смириться с тем, что родился слишком поздно. «Очень странно, что ты ее не читал. Книгу нам горячо рекомендовал Редвуд, и для нас это работа основополагающая, просто обязательная». Он задумался о чем-то, а потом вернулся к Инесс Марсан. «Она вполне успела бы скрыться из города, как только ей сообщили, кто ты такой». «Так нет же! Ты только представь себе, уже полгода, как Инесс все про тебя знает, но ничего не предприняла. Очень странно. Будь осторожен». «Да, если она, это Мэдди Оди, Адела Рика, Киндалан, мы оперируем догадками». Я никак не желал признать за истину то, что пока не могло считаться полноценной истиной, к тому же убийство меня заставляли совершить так, словно эта роль выпала мне по жребию. Но Тупра резко возразил: «Для меня это истина, и я считаю, что все доказано. В чем твердо уверены и Джордж, и Пат, и...» Он благоразумно оборвал фразу, поскольку чуть не назвал имя, которое называть было ни в коем случае нельзя. Возможно, имя самого Дэвида Спеддинга или же равного ему по статусу испанца. «Да и для тебя тоже, ведь ты сам указал мне на нее, хоть и не прямо. И этого более чем достаточно», — подвел он итог. «В прошлом мы принимали нужные меры, получая и менее достоверную информацию. Выносили приговор, не располагая подобными совпадениями, будь они естественными или противоестественными. И ты тоже довольно легко выносил приговор, опираясь на собственное чутье, исключительно на интуицию. Неужели ты стал таким щепетильным? С чего бы это?» Мне не хотелось вспоминать прошлое, потому что раньше я действительно был таким, а потом, за годы отставки, бездействия и простое, стал щепетильным. Раньше я почти никогда не ошибался в своих оценках и вряд ли вынес кому-то несправедливый приговор. Но нынешняя ситуация была иной, хотя раньше и расклад был иным. Действовать следовало мгновенно, от быстроты решения зависели невинные жизни. Сейчас спешить, как мне казалось, было незачем, а про невинные жизни говорилось гипотетически, слишком гипотетически. Я снова уставился на реку и на мост. Рука устала держать телефонную трубку, и мне захотелось поскорее завершить разговор. Наконец-то начало темнеть. Фонари уже горели в полную силу веселым желтым светом, и я увидел, как по мосту медленно едет повозка, запряженная мулом или ослом. Вещь, неслыханная в 1997 году. Это была картинка из другого времени, из моего детства, когда даже в Мадриде часто встречались такие повозки, и они самым невероятным образом сосуществовали рядом с автомобилями. Животных еще не изгнали из города, в них нуждались, и они были не игрушками, не украшением и не заменяли собой детей, а являлись полноправными хозяевами города, потому что помогали поддерживать в нем нормальную жизнь. На миг я позавидовал вознице, которому не было дела до проблем окружающего мира и его подлостей. Он не был загнан в угол дилеммами вроде тех, что осаждали меня. У него, разумеется, как и у всех вокруг, имелись свои, но наверняка весьма нехитрые. Скажем, как у многих случались вспышки легкой и бездумной зависти, когда хочется спастись от повседневных забот и ради этого поменяться местами с кем угодно, убежать куда угодно, чтобы только не делать того, что делать приходится. Возница наверняка был беден, боролся с трудностями и кормил детей, а груз он вез тоже бедный и нелепый. Я не мог разглядеть, что именно лежит у него в повозке. И сам он обречен на скорое исчезновение, как исчезли возницы почти во всей Европе. обречен на поражение, хотя сам уверен, что ничего не изменится ни сегодня, ни завтра, то есть целую вечность. В действительности и все мы в это верим, правда, не все одинаково твердо. Знаешь, я вижу, как по мосту едет повозка, запряженная мулом. Представляешь? И это в городе, где насчитывается почти 200 тысяч жителей, может, чуть меньше. А ведь мы уже приближаемся к 2000 году, — сказал я. «Что ты несешь? Какая еще повозка? Что с тобой, черт возьми, происходит?» «Я тебе говорю, что пора начинать действовать, а ты мне плетешь небылицы про мула на мосту». Он не на шутку разозлился, а кроме того, не исключено, тоже устал держать трубку, хотя, возможно, никакую трубку и не держал. А в его кабинете имелось для таких разговоров специальное устройство. «Лучше было бы, если бы всю картину ясно видел я сам», — ответил я, словно моя фраза про повозку ему просто пригрезилась. «А не ты, не придурок Мочимбарена, не самонадеянная Перес Нуикс и не тот босс, чью фамилию тебе так не хочется называть». В конце концов, это ведь мне придется убрать Инесс Марсан со сцены, а не тебе, ни Пат, ни ему, и уж тем более не его начальнику. Теперь мы оба вышли из себя, а может, не оба. «Нет, Том, ошибки ты не совершишь, и я тебе это объяснил буквально на пальцах», тотчас ответил он, вернувшись к обычному своему ироничному тону. «И не ты убираешь ее, а мы. Запомни, это делаем или сделаем мы». «Тебе же дается возможность действовать от нашего имени и таким образом спасти двух других. Подумай в первую очередь о них, о том, какую огромную услугу ты им окажешь, а еще о несчастьях, которые тем самым предупредишь».